Констанция Фрейтиген, представилась она, схватив мою руку и крепко ее пожав. «Знаю», — ответил я. Она отступила на шаг и оглядела меня с головы до ног. «Значит, это ты жуешь мятную жвачку и любишь тоску», — сказала она. «А вы, значит, говорили и со слепцом Генри, и с Флорианой?» «Верно. Подожди здесь. Если я не окунусь на ночь, я засну прямо при тебе». Я не успел ответить, как она уже нырнула через окно, переплыла бассейн и устремилась в океан. Первая же волна накрыла ее с головой, и она исчезла из виду. Я подумал, что когда она вернется, ей не захочется вина. И пошел на кухню, голландскую, белую как сливки, голубую как небо, полную аромата готового кофе, возвещающего начало нового дня, и обнаружил булькающий кофейник с ситечком. Я взглянул на свои дешевые часы, почти час ночи, налил кофе для двоих, отнес его на веранду, выходящую на изумрудно-голубой бассейн, и стал ждать. «Да!» — воскликнула Констанция, отряхиваясь по собачьи прямо на пол. Схватив чашку, она отпила кофе и, наверное, обожгла губы. «Так начинается мой день», — сказала она, продолжая пить. «Когда же вы ложитесь?» «Иногда на рассвете, как все вампиры. Не терплю полдень». «Откуда тогда у вас такой загар?» «Лампа солнечного света в подвальном этаже». «Почему ты так смотришь?» «Потому», — начал я, — «потому что вы совсем не такая, какой я вас представлял. Я думал, вы похожи на Норму Десмонд». Норма Десмонд. По-видимому, речь идет о героине фильма «Бульвар Сансет» 1950-й, стареющей актрисе в прошлом звезде немого кино. «В том фильме, что сейчас вышел на экраны, вы его видели?» «Я прожила его, черт побери. Половина фильма про меня, остальное – мура. Эта дуреха Норма хочет сделать себе новую карьеру, а я почти всегда хочу только одного – забиться к себе в берлогу и не показываться. Хватит с меня продюсеров, хватающих за коленки, директоров, норовящих завалить тебя на матрас, зануд писателей и трусливых сценаристов. Не принимай на свой счет, ты ведь писатель?» «Да, черт возьми. Тебе что-то есть, малыш. Держись подальше от кино, они выжмут тебя, как губку». «О чем это я говорила? Ах, да, уже давно я отдала все свои шикарные наряды на распродажу в Голливуд. Я бываю на премьерах, наверное, раз в год, и то переодевшись кем-нибудь другим, раз в два месяца завтракаю у Сарди или в Дерби с кем-нибудь из старых приятелей, а потом опять скрываюсь в своей норе. К Фанни заезжаю примерно раз в месяц, обычно в это время. Она такая же полуночница, как твоя покорная слуга». Констанция допила кофе и стала вытираться большим мягким желтым полотенцем. Оно прекрасно оттеняло ее загорелую кожу. Накинула его на плечи и снова внимательно посмотрела на меня. Мне хватило времени как следует рассмотреть эту женщину, которая была и не была Констанцией Рейтиген, великой королевой экрана времен моего детства. Тогда по полотну скользила обольстительная, коварная женщина, завлекавшая в свои сети мужчин, темноволосая, восхитительно стройная. Сейчас передо мной была сожженная солнцем, обитающая в песках пустыни мышь, быстрая, проворная, без возраста, вся словно смесь мускатного ореха, корицы и меда. Мы стояли с ней, обдуваемые ночным ветром, у стен ее мечети возле Средиземноморского бассейна. Я взглянул на этот дом и подумал: ни радио, ни телевизора, ни газет. Констанция мгновенно прочитала мои мысли. «Верно. В гостиной только кинопроектор и кинопленки. Время хорошо работает лишь в одном направлении. Назад, в прошлое. Я управляю прошлым. И, черт побери, знать не знаю, что делать с настоящим. А будущее, ну его, к дьяволу. Я в него не собираюсь, знать его не хочу. И тебя возненавижу, если будешь меня в него заманивать. Моя жизнь превосходна». Я оглядел освещенные окна ее дома, представил себе комнаты за ними, поглядел на оставленный возле мечети лимузин. Она вдруг занервничала, сорвалась с места, убежала и вернулась, неся с собой белое вино, налила его в стакан и приговаривая: «Какого черта? Пей! Я...» Она протянула мне стакан с вином, а я неожиданно для самого себя рассмеялся. Меня словно прорвало. Я хохотал до колик. «В чем дело?» – удивилась она, только что не отнимая у меня стакан. «Что смешного?» «Вы», – задыхаясь от смеха, прорычал я, – «ведь это вы и шофер, и горничная.